главный бухгалтер прииска имени Фрунзе, жена главного инженера. Шуринок и Вера встречались. Увидев нас в окно, Шуринок выдернул из кобуры пистолет. Обрубыш вырывает пистолет у него из рук, собирается ударить его. Но я перехватываю руку и не даю ему это сделать. «Вань!» — говорю, — «с ума сошел! Сейчас нас и так ищут, а за пистолет вообще всю Колыму на ноги поставят!» Ванька вернул пистолет, но предварительно вынул обойму. Я не заметил, как смех с обрубышем успели забрать у Веры деньги, и мы скрылись. Потом я не раз встречался с Верой Ивановной Лопаревой, и чтобы как-то загладить ту историю, подарил ей часы. Свадьба мне запомнилась весельем, которое ничем не было омрачено, и это выглядело обещанием новой, радостной жизни. Мне особенно приятно, что сусуманские власти решили нам, молодым, дать в районном центре двухкомнатную квартиру, причем в доме, заселенном по преимуществу начальниками. Предназначенную нам квартиру прежде занимал заместитель начальника политуправления Заплага. Мне показали квартиру, но я и представления не имел, что еще потребуется выполнить кучу формальностей. Откуда все это было знать Римме и мне? А когда через месяц нас надоумили все-таки пойти получить ордер, прописаться, и Римма отправилась к председателю райисполкома, тот, прочитав, на чье имя ордер, отказался подписывать документы, заявив, что на эту квартиру очередь людей куда более достойных. Вернувшись с работы, я застал Римму в слезах. Она долго не могла говорить. Ей никак не давалось повторить слова о более достойных. Я набираю номер телефона райкома партии и прошу первого секретаря. Слышу разговор его помощника, взявшего трубку с ним самим. «В чем дело?» — голос секретаря. «Вы же знаете, что в кабинете идет совещание». Но помощник знал о добром отношении секретаря райкома ко мне и соединил нас. «Борис Владимирович, — говорю, — это Туманов. Мне надо срочно вас увидеть. Если срочно, приезжай». К тому времени, как я приехал, совещание закончилось. Волнуясь, я рассказал секретарю райкома историю с ордером. Он вызывает к себе Одинцова, председателя исполкома райсовета, и при мне ему говорит: «Я не знаю ваших критериев оценки людей. У нас все люди достойные, но наиболее достойны те, кто лучше работает. Вы не согласны?» «Абсолютно с вами согласен, Борис Владимирович. Почему же вы не выписали ордер Тумановым?» «Мы это сделаем. Завтра вы лично принесете Тумановым ордер. Вам ясно? Все будет сделано». На прииске имени Фрунзе у меня уже была новая бригада. В нее вошла часть тех, кто сидел со мной в лагерях и уже имел опыт работы на Контрандье, Чилбанье, Танкеляхе. Летом каждый день проходил в напряженном ритме, ни одного часа простоя. Все делали для того, чтобы промприборы и техника работали круглосуточно, не останавливаясь. Мы по-своему организовали работу. Допустим, на участке работают 20 бульдозеров. Подходит время обеда. Шабаш, заглушают моторы. Один час все обедают. Таким образом, один бульдозер фактически сутки простаивает. Мы применили другую схему. Чтобы бульдозеры не простаивали ни минуты, стали подменять бульдозеристов рабочими ремонтной группы на время обеда и в любых других случаях. Бульдозеристы обедают, а техника продолжает работать. Это повышало производительность. Вслед за этим мы впервые применили короткую подачу песков на промприборы. Обычно пески подавали на расстояние от 120 до 200 метров. Там, где работали мы, я предложил, чтобы плечо подачи песков не превышало 40 метров. Это ломало прежде принятую технологию золотодобычи всего Дальстроя. Потом на прииске Горном прокуратура потребует расследования, каким образом нашему коллективу удается при больших объемах работ сжигать так мало дизельного топлива. Подозревали, что топливо мы воруем. Мы работали в присутствии бдительных прокурорских работников. С год продолжалось следствие. Окончилась эта история рекомендацией местных властей всем горнякам перейти на наш метод. Бывали смешные эпизоды, которые впоследствии рождали эффективные рационализаторские предложения. Известные крайние трудности проходки скиповой ямы в скальном основании, которое необходимо взрывать, а отбитую породу загружать в ковш практически вручную. Однажды, вероятно, после получки и соответствующего чаепития, бригада ошиблась в размерах скиповой ямы на метр, доложив, что ее проходка завершена в соответствии с проектом. А когда настелили рельсы и поставили скип, стало понятно, что все нужно переделать, так как загрузочный бункер установить невозможно. И сейчас вспомню бешеное лицо начальника участка, настоящего трудяги, коммуниста-метелицы. Рябой с зелеными глазами раскричался. Я от злости не знал, что говорить. Бригада тоже молчала. Тогда Гена Винкус предложил: «Давайте без бункера, только отверстие оставим, ведь все равно пески в бункерах никогда не залеживаются. Если не получится, переделаем». А метелицы сказали –